14. Хотя в донесении о беспорядках в германских легионах и не содержалось ничего определенного относительно намерений Вителия, все же Гальба, не зная, куда может броситься ярость восставших и не доверяя даже войскам, сосредоточенным в Риме, решился сделать шаг, в котором видел единственную возможность поправить дело – назначить себе преемника. Он вызывает к себе Виния и Лакона, кандидатов консулы Мария Цельза, смотри примечание 72, префекта города, смотри примечание 73, Дуцения Гемина, и, сказав для начала несколько слов о своем старческом возрасте, приказывает ввести Пизона Лициниана, смотри примечание 74, примечание 72. Марий Цельз, происходивший, вероятно, из Нарбонской Галлии и родившийся, судя по выдвижению его в консулы в 69 году, около 28 года нашей эры, был связан с окружением Корбулона, на помощь которому он в 63 году привел из Панонии 15-й Аполлонов легион, смотри анналы. В 69 году он до конца оставался верен Гальбе, затем также до конца Отону. Авторитет его в армии был столь велик, что после Бендриакской битвы солдаты Вителия под его влиянием сохранили жизнь и имущество разгромленным отонианцам. В речи, произнесенной в связи с этим событием, Цельс говорит о Катоне как о борце за свободу римлян. Смотри Плутарх, Отон. Не исключено, что он тот самый Марий Цельз, который упоминается в одной из надписей как легат Сирии в 72-73 годах нашей эры. Примечание 73. Префект города Рима. Одна из магистратур, введенных императорами и шедших вразрез со старыми республиканскими формами управления. Он назначался принципсом на неопределенный срок, был ответственен только перед ним, имел в своем распоряжении войска, городские когорты, мог единолично выносить приговоры по уголовным преступлениям. Главная его обязанность – охрана порядка в Риме. Примечание 74. Луций Кальпурний Пизон Фруги Лициниан происходил по отцу Марку Лицинию Крассу Фруги от Лициния Краса Триумвира, коллеги Юлия Цезаря и Гнея Помпея. Мать его, Скрибония, была внучкой Секста Помпея, сына Гнея Помпея Великого. Конец примечаний. Неизвестно, остановился он на этой кандидатуре сам или, как некоторые полагали, под влиянием Лакона, который подружился с Пизоном, встречаясь с ним у Рубелия Плафта, смотри примечание 75. Во всяком случае, Лакон покровительствовал Пизону очень осторожно, делая вид, что помогает человеку, с которым не знаком, а добрая слава Пизона лишь придавала вес его словам. Примечание 75. Рубели Плафт, сын Рубелия Бланда и внучки Тиберия Юлии. Смотри о нем анналы. Конец примечания. Сын Марка Краса и Скрибонии, Пизон, был благородного происхождения и по отцу, и по матери. По внешности, манере держаться, взглядом, это был человек старого склада. Он был суров, если судить о нем справедливо, или угрюм, как уверяли недоброжелатели. Гальбе нравилась именно эта сторона его характера, внушавшая опасения людям мятежно настроенным.